Глава 122. Мне хватит мужества. Можно просто посмотреть на состав Саламандр. Один лунянин, одна марсианка и дейдарианец. Единственным дополнением стала девушка из Федерации Ледяных Облаков, которая по счастливой случайности смогла пробиться на уровень земного ранга. Команда очень сплоченная, все ребята дружат друг с другом, однако это не отменяет того факта, что она очень хрупкая из-за нехватки бойцов. Только остается сказать, даже самая хорошая хозяйка не сварит кашу без риса. Сейчас все может произойти точно так же, как на IG, когда после битвы с атлантами команда Ван Дженна не смогла выйти против абиданцев в финале в полном составе. Настоящий круговорот злого рока. На этот раз Ван Дженна вновь угодил в одну группу с атлантами, поэтому если даже саламандры смогут пробиться через рассеянный дух, не факт, что они одолеют команду Посейдон. А дальше есть еще и рыцари розы, считая клинка. В то же время, если посмотреть на положение асланцев, можно сказать, что они доберутся до финала, не встречая сопротивления. По правде говоря, Боул не стал бы называть таких чемпионов героями, однако сейчас время, когда наибольшее значение имеют именно результаты. С политической точки зрения они ценятся куда больше, чем проявленный героизм. Как военнослужащий, Боул был подвержен комплексу героя и сожалел, что с течением времени такие люди становятся все менее востребованы. Поэтому он надеялся, что Ван Джен сможет победить в любой битве, в которой ему придется сражаться. Что касается победы Саламандр над командой Голдвилл, Боул только притворялся, что его расстраивает данный факт. На самом деле это было совсем не так. Если сравнивать зонд Гиририком, Ван Джен заслуживал восхищения в значительно большей степени. Боул наблюдал, как этот парень растет с каждым своим шагом и... Эх, как бы он все таки хотел, чтобы Ван Джен был монорасцем. Закончив интервью, Скарлетт записала еще одного человека в болельщики Ван Джена. Его успехи действительно можно назвать превосходными, однако слава Ван Джена постепенно угасла после того, как главные команды Аслана, Абидана и Атлантиды стали раскрывать свою истинную силу. Тем не менее, озвученные отношения к нему многих участников вновь выдвинули его на передний план. Только вот хорошо ли это? Честно говоря, Скарлетт так не считала. Подобную поддержку можно сравнить с жаркой на костре. Другими словами, не делает ли это из него проигравшего еще до начала сражения? Всю эту надежду, которую на него возлагают, никак не используешь, но как только он проиграет, его потери в престиже окажутся еще ощутимей. Нелогичное интервью с генералом Боулом усилило и без того не слабый накал страстей вокруг матча Саламандр с командой Рассеянный Дух. Это редкий эксперт поставил на победу команды, которая явно уступает в силе, и при этом по каким-то только ему известным причинам. Тем не менее, членам обеих команд не было дела до мнения окружающих, все их внимание сосредоточилось на подготовке. Вот-вот должно было состояться последнее собрание команды перед матчем. Ван Джен очень много думал в эти два дня, но не о будущем, ведь если они проиграют следующему противнику, все будет кончено. Тем не менее, это верно, если говорить только о нем. Для ребят не так важно, победа это будет или поражение. Если говорить откровенно, то что значит SIG для остальных Саламандр? Это сцена мирового уровня, на которой можно продемонстрировать свою силу, но они сейчас представляют Высшую Академию X. А что такое Высшая Академия? Разве это можно сравнить с выступлением за свою страну? Нет, нельзя сказать, что они не испытывают от этого чувства чести, просто оно не настолько сильное, чтобы соответствовать уровню их нынешних достижений. Конечно, каждый участник, который выходит на арену, так или иначе представляет свою страну, тем не менее это не то же самое, что являться членом национальной команды. Они выходцы из Солнечной системы, Федерации Ледяных Облаков и Дейдар и Титан, и для каждого из них выступить в четвертьфинале уже достаточный успех. Все, что требовалось продемонстрировать, уже было продемонстрировано, а теперь еще надо победить Абидан? Для этого каждому придется рискнуть своей жизнью. И даже так не факт, что победа окажется за ними. Тем не менее, у Ван Джена не было выбора отступить, это было очевидно. Как мужчина он не мог доказать свою ценность речами. У него также не было капитала, как у Кашавэнь, так что ему оставалось только сражаться. Испугается сейчас, значит, больше никогда не сможет поднять головы при этой старухе, к тому же и она больше не даст ему такого шанса, поэтому он хотел победить, чтобы у Кашавэнь не осталось никаких оправданий. На последнее собрание перед матчем Ван Джен позвал только Джаншаня, Кёртиса, Муджэня, Сноули и Лисинь. «Мы уступаем абиданцам по общей силе команды. Если все дойдет до командного поединка, тогда... мы абсолютно точно проиграем», – произнес Ван Джен. Скоординированные действия пятерых бойцов земного ранга звучит пугающе. Ван Джен никогда не был свидетелем подобному, однако был уверен, что со своей нынешней силой ему с этим не справиться. В конце концов, он же не бог. Даже справиться с одним Арагоном, должно быть, вызовет у него сложности. Саламандрам есть чем гордиться, они стали прекрасно сплоченной командой, согласованность между ними достигла потрясающего уровня. Тем не менее, этого будет недостаточно, чтобы противостоять пятерым бойцам земного ранга, которые также будут действовать сообща. Никто ничего не сказал, все продолжали смотреть на Ван Джена, ожидая продолжения. «Если вы хотите выиграть, есть только один способ. Привести к счету 3-0 благодаря индивидуальным сражениям», — продолжил Ван Джен. Неизвестно, сколько людей посмеялось бы в этот момент, если бы эти слова услышали не только его товарищи по оружию. Тем не менее, анализ Ван Джена был абсолютно верен в одном. Команда «Рассеянный дух» может делать ставку на командное сражение, а для них это точно недопустимо. В этом и была истинная цель Марса. Он не пытался сказать, что команда «Рассеянный дух» намного сильнее их. Тем не менее, совместное использование духовной силы пятью бойцами земного ранга – это не то, с чем они смогут сейчас справиться, поэтому победить они смогут только в индивидуальных сражениях. И, разумеется, для этого им придется рискнуть своими жизнями. Ребята все еще молчали, включая Джан Шаня, и смотрели на Ван Джена. Ван Джен встал. «Я не уверен, что вправе просить о подобном, но надеюсь, что кто-то из вас поможет мне с двумя оставшимися победами». В комнате все еще было тихо. «С двумя оставшимися победами». Ребята прекрасно поняли смысл сказанного Ван Дженом, и они знали, что он не из тех, кто любит попросту трепать языком. Если кто-то из них проиграет, у него не останется выбора. Ван Джен не сдастся, не переложит груз своей ответственности на Айну. Такой поступок недостоин настоящего мужчины. Он будет сражаться до тех пор, пока не умрет. Тем не менее, все молчали не потому, что боялись, а из-за неуверенности в своих силах. Кто вообще осмелится сказать, что он непременно победит бойца команды «Рассеянный дух»? Кёртис, Ли Синь, Мо Джэнь, Джан Шань, Сноу Ли – все они действительно стали мастерами в своем деле, однако, получив такой большой опыт и достигнув своей нынешней силы, они также стали гораздо лучше понимать, насколько велик этот мир. Во всяком случае, себя в прошлом они теперь точно могли назвать лягушками на дне колодца, и поэтому победить «Рассеянный дух» со счетом 3-0 – да они даже подумать о таком не осмеливались до этих слов Ван Джена. Кёртис тоже поднялся. «Оставь первый бой за мной, я смогу одержать победу». Все оказались шокированы таким заявлением, ведь все они прекрасно понимали вес слов этого лунянина, он не дает обещаний, если не уверен, что способен их выполнить. «Ван Джен, Саламандры, это не только твоя команда. И не только ты здесь хочешь одержать победу. Четвертьфинал никак не может удовлетворить мои амбиции. Я прилетел сюда ради титула чемпиона!» Сказав это, Кёртис с высоко поднятой головой зашагал в сторону выхода. Это была гордость бога солнца, как будто он снова стал тем Кёртисом, каким был 5 лет назад. Ли Синь продолжала молчать, размышляя о том, что даже если она поставит на кон свою жизнь, то все равно не будет уверенности в победе. Что касается Кёртиса, то этот парень даже после своей смерти останется таким же упрямым. Сколько времени прошло с тех пор, как они, словно сироты Солнечной системы, путешествуют вместе и сражаются, полагаясь друг на друга. Они уже давно стали хорошими друзьями и сражаются не ради других, а ради Саламандр, а ради достижения своей мечты. Мо Джэню очень хотелось сражаться, можно сказать, что он по-настоящему полюбил эти соревнования, только вот он прекрасно понимал, что Адану нужна только победа, а следующий матч будет совсем непростым. У великана тоже не было уверенности. Человеческие солдаты земного ранга очень пугающие, а абиданцев признают лучшими из лучших, поэтому он боялся, что не оправдает возложенных на него обязательств, если сейчас откроет рот. У Сноу Ли были схожие мысли. Хоть она и достигла земного ранга, у нее не было уверенности, что она сможет одолеть в равном бою абиданца. Это не то, чего можно достичь, просто стараясь изо всех сил. Тишину нарушил кашель Джан Шаня, на лице парня сразу же заиграла озорная улыбка. «После столь долгого ожидания, настало наконец время, когда старший брат сможет по-настоящему прославиться! Я возьму на себя второй раунд!» Остальные продолжили молчать, и Джан Шань, приняв это на свой счет, не смог вытерпеть. «Чёрт! И чего вы молчите? Думаете, не справлюсь? Но у меня хватит мужества выйти на этот бой, и хотя я не достиг земного ранга, мои новые методы сражения довольно-таки неплохи для этого!» Ли Синь слегка помотала головой. «Я тоже хочу выйти, но знаю, что подхожу для этого меньше, чем Джан Шань. Думаю, он — это наш лучший выбор».